Глава 13. Размышления. Мы являемся наследниками не исследования себя и мира, не накопления информации, а разговора, начавшегося в первобытных лесах и продолжающегося и становящегося более отчетливым в течение столетий. Это разговор, который происходит как на публике, так и внутри каждого из нас. Майкл Оукшот. Между предыдущей главой и этой получилась длинная пауза. Коронавирусная пандемия, увеличившаяся в связи с этим объем работы с аддиктивными, депрессивными и тревожными пациентами, преподавательская практика, множество явных и, быть может, неявных причин не давали работать над текстом. Пришлось перечитать написанное, чтобы вернуть свой ум в смысловой мир будущей книги и войти в рабочее, пишущее состояние. И меня сразу же охватили воспоминания, нашедшие место в первой главе: землетрясение в Армении, война, темные годы. В сентябре-ноябре 2020 года закончилась новая Азербайджано-Армянская война. Она длилась 44 дня. Разрушенные города, тысячи убитых и раненых, сотни гниющих трупов на полях и во врагах, видеозаписи издевательств и расстрела пленных. Боль, ненависть и смерть извергались из новостных каналов в течение 44 дней. Слишком много материнских слез и горя с обеих сторон. Организация Genocide Watch присвоила Азербайджану 9-ю степень угрозы геноцида в отношении населения Арцаха и 10-ю степень отрицания этой угрозы. Я стал чаще говорить знакомым, что в 21 веке мы, люди, остаемся все теми же кровожадными гоминидами. Что вместо «уже 21 век» лучше говорить «всего лишь 21 век». Средневековье продолжается, изменились лишь декорации. Мы страдаем сами и заставляем страдать других. Любовь к чему-то одному запросто оборачивается ненавистью к чему-то другому. Такова наша природа, от этого не избавиться никогда. Можно говорить, что Эрдоган – больной ублюдок и людоед. Можно также говорить, что президент Турции – сильный человек и влиятельный политик, с которым мир должен считаться. Несомненно одно. Люди, чьи решения приводят к возникновению конфликтов и войн, что-то любят и что-то ненавидят, к чему-то привязаны и нетерпимы к любым угрозам для этой привязанности. И за этим стоят все те же мозговые процессы, которые я изучаю и пытаюсь понять как специалист. Есть зависимость более серьезная, зависимость от нефти, от культа потребления, говорит канадский аддиктолог Габор Мате в своем выступлении с красноречивым названием «Власть зависимости и зависимость от власти», тогда как мы осуждаем зависимость от наркотиков. Власть и зависимость от нее всегда обусловлены пустотой, которую ты пытаешься заполнить извне. Нами движет любовь. И хорошо, если любовь. Намного хуже, если нами движет любовь, болезненно переродившаяся в зависимость. И здесь неважно, в каком смысле я употребляю это слово. В чисто клиническом или более широком, общечеловеческом. Печально, когда нами движет зависимость. Это как минимум разрушает нас и нашу жизнь, но бывает и так, что разрушает тысячи, миллионы жизней, и Габор Мате, специалист с мировым именем, не случайно упоминает в своем докладе диктаторов разных времен. Я перечитал первую главу, и мне захотелось рассказать, чем закончилась история болезни мамы. В течение 20 лет у нее продолжались лицевые гемиспазмы, причиной которых, как я уже говорил, была болезнь Бриссо. Компрессия, сдавление лицевого нерва, расположенным близко к нему сосудом в задней черепной ямке. Лекарства не помогали. Мама пыталась привыкнуть к тому, с чем столкнулась, а я искал решение. В 2012 году, после очередной неудачи с фармакотерапией, я решил изучить информацию о хирургическом лечении болезни Бриссо. Мама была против нейрохирургии, и ее можно понять, но что, если все не так страшно? Изучая статистику исходов операции, я обнаружил вот что. У 92% пациентов гемиспазмы проходили. Если так, то нужно найти компетентного нейрохирурга и убедить маму согласиться на операцию. Я нашел подходящего врача в центре нейрохирургии имени Бурденко. Осталось помочь маме преодолеть сомнения и страхи. На это ушло несколько месяцев. Мама согласилась. Операция шла 6 часов. Я сидел в маминой палате, пытаясь читать книгу и ждал хороших новостей. Но мама не попала в 92%. К сожалению, Она оказалась среди тех 8% людей, кому операция не помогла. Это был удар и для нее, и для всей нашей семьи. Но годы работы в медицине научили меня искать объяснения и новые решения, вместо того, чтобы впадать в отчаяние. Я изучил причины неудачи 8% операций и позвонил нейрохирургу. «Вы устранили конфликт между нервом и одним сосудом, но там, похоже, есть еще один сосуд. Надо найти и устранить этот конфликт». «Это лишь предположение, но такое возможно, да. И это еще одна операция. Мы ни разу не оперировали дважды по поводу болезни Брессо». «В чем опасность? Что может пойти не так?» «В общем-то, ни в чем, наверное. Риски примерно такие же, как при первой операции. Но согласится ли она сама? Я поговорю с ней». Убедить маму повторно лечь на операцию оказалось сложнее, чем в первый раз. Но она, в конце концов, поддалась. Вторая операция тоже длилась 6 часов. Нейрохирург действительно нашел затаившийся нейроваскулярный конфликт. Целый клубок мельчайших сосудов, плотно прилегающих к лицевому нерву, в нетипичном месте. Я помню, как ее на каталке привезли в палату. Она находилась под воздействием сильных анальгетиков. Я кормил хлебом голубей. Голуби прилетели к ее окну, много голубей, целая стая. Я ждал, когда мама проснется. Гемиспазмы? Они исчезли. Вторая операция оказалась успешной. Болезнь, которая искажала красивое, доброе лицо мамы на протяжении 20 лет, ушла насовсем. Я кормил голубей и робко, боясь спугнуть победу, думал: «У нас получилось. Получилось!» Выздоровление мамы стало большой радостью для нее самой, для меня и нашей семьи, для близких и дальних родственников, для друзей и соседей. Хотя, кажется, слово «радость» не столь точно описывает то, что я чувствовал. Представьте, что вы 20 лет несете тяжелый груз. Не сказать, что прямо неподъемный, но и нелегкий. Нести его можно, и даже привыкнуть к нему можно, и даже перестать замечать его большую часть времени. А теперь вообразите, что этот груз вы сбросили. Что вы чувствуете? Свободу и легкость, вот что. Именно это я и чувствовал. Свободу от 20-летнего груза переживаний и удивительную бодрящую легкость. Я подумал, теперь могу идти, куда хотел. А хотел я стать писателем. Работа в медицине, с которой я внутренне так и не слился, теперь может быть завершена. Потому что миссия выполнена. Нет, я не сожалел о годах, прожитых в роли врача. Никакая судьба не дала бы мне того, что я получил благодаря медицине. Все эти годы я изучал самого доброго, самого умного и самого страшного обитателя нашей планеты — человека. Я находился с ним в тесной близости, в моменты его страданий и в моменты счастья. Я видел, как он умирает. Я выходил из палаты интенсивной терапии и говорил побелевшим от страха родственникам: «Ваш сын умер». И с трудом себя сдерживал, чтобы не зарыдать вместе с ними. Иногда я шучу, что после 100-й смерти к этому привыкаешь, но те, кому доводилось видеть 100 смертей, не покупаются на эту шутку. В моих словах лишь боль и горечь. Но я видел также радость тех, кто был спасен, радость людей, победивших страшные болезни, бесконечную радость их близких. Благодаря медицине я живу с 1000-кратно усиленным чувством жизни и смерти. Нигде больше я этого не получу. Но я смотрел вперед и все же не видел убедительных причин оставаться в медицине. У меня исчезло «для того, чтобы», а без «для того, чтобы» я не мог и не хотел продолжать быть врачом. При всем моем благоговении перед жизнью с большой буквы, как таковой, при всем моем сочувствии к жизням, доверившимся мне, была еще одна жизнь, моя. «Как насчет моей жизни?» — спрашивал я себя. «Что есть моя жизнь? О чем она?» Некоторое время я продолжал по инерции делать то, что делал. Принимал пациентов, ставил диагнозы, назначал лечение, наблюдал за динамикой выздоровления. Делал это уже как часто практикующий врач и психотерапевт. Ушел из больницы, взял в аренду уютный кабинет и стал работать в свое удовольствие. Частная практика освобождает тебя от духа и запахов больницы. От понедельничных планерок, от белого халата, от постылой, никому не нужной писанины. Это шаг к свободе. У меня появилось время. Время остановиться и посмотреть, что творится вокруг и внутри. Обдумать и понять свою жизнь. Но меня не оставляла в покое идея, ясно и четко открывшаяся мне во время поездки в Израиль. В зависимым помогают их собственное желание бросить, поддержка со стороны и четкий план действий, Всего три вещи. Людям удается бросить алкоголь, никотин и наркотики потому, что они сами этого захотели, их в этом поддержали, и они что-то для этого делали. Эта идея жила во мне. Она была слишком сильной, сильнее меня самого, и она придавала мне сил. «Дело не в химической зависимости», — говорил я себе. «Дело не в медицинских диагнозах, дело в людях». За эти годы я обрел настоящих друзей среди героиновых торчков, которые когда-то умирали в подвалах. Среди растаманов, которые годами считали, что трава, как всегда, права, но вдруг осознали, что теряют нечто гораздо более ценное. Среди алкоголиков, которых когда-то выпроваживали из ресторанов, увольняли с работы, выгоняли из дома, но они протрезвели и обрели опору внутри себя. Я понял, что пора избавиться от этих слов. Наркоман, алкоголик. Не потому, что они стигматизируют. Стигма, безусловно, имеет место. И есть резон в том, чтобы отказаться от этих слов. В них ничего, кроме негативных коннотаций, уже не осталось. Есть и противоположный способ дестигматизации. Говорить «я наркоман» и «я алкоголик» спокойно, уверенно и без стыда. В субкультуре анонимных наркоманов и анонимных алкоголиков именно так и делают. Но я захотел избавить свой идиолект от этих слов по другой причине. Я перестал видеть в них смысл. В разговорной и письменной речи я иногда использую их до сих пор, но лишь тогда, когда этого требует семантический контекст. Бывают аддикции, бывают люди с аддикцией. Люди с аддикцией – люди. Я попал в амбивалентную ситуацию. На одной чаше весов было желание жить своей жизнью, на другой – желание довести дело до конца. Непростой выбор. Мне нужно было время на размышления, и я размышлял. Я задумывался о себе и своей жизни, когда заваривал чай, когда слушал музыку, когда читал книгу, когда играл с детьми. Куда я иду? О чем моя жизнь? Чего я больше всего хочу? Я приходил к разным ответам и не мог понять, какой из них верный. И однажды понял. Если буду отбрасывать все, что не мое, все, что случайно приплелось к моей жизни, все, что меня не устраивает, как раз и останется то, что нужно. Моя подлинная жизнь, мой путь. Как часто мы об этом думаем? Как часто мы останавливаемся, смотрим на свою жизнь и обнаруживаем, что в ней накопилось много лишнего? Мы годами обрастаем хламом ненужных привычек, вещей, отношений. Мы сегодня делаем что-то всего лишь потому, что делали это вчера, позавчера, позапозавчера. Делаем не потому, что хотим этого, а потому, что делали так всегда. Яков Кочетков, известный когнитивно-поведенческий терапевт, однажды сравнил людей с кораблями, плывущими в океане жизни. Мы тогда обсуждали дисфункциональные глубинные убеждения, и Яков сказал, что наши негативные убеждения относительно нас самих – это как пробоины в корабле. Каждый корабль побывал в морском бою и получил пробоины от пушечных ядер. Мы не затонули, но получили повреждения, и плыть стало тяжело, особенно в моменты, когда бушуют большие волны. Мне понравилось это сравнение. И я бы добавил, что дело не только в пробоинах. Океан, в котором мы плывем, не такой уж чистый. В нем плавают какие-то бочки, бревна, доски, сети, всякий мусор. И мусор прицепляется к кораблю. С годами нам все труднее держать курс, потому что мы по пути собрали слишком много мусора. Нам стоит починить корабль, безусловно, спуститься в трюм и заделать пробоины. Но и мусор нам тоже нужно отбросить. Я начал с наиболее очевидного – с курения. Мне было 35, стаж моего курения составлял 15 лет. Из них удовольствие от сигарет я получал только в первые 2 года. Остальные 13 лет я был недоволен своим курением, фактом своей зависимости, кашлем, тахикардией, пепельным запахом и ничего не мог с этим поделать. Нет, бывали периоды воздержания. Однажды я не курил 2,5 года, но в итоге каждый раз срывался. «Курение сигарет — мой поведенческий мусор», — сказал я себе. На стадию размышлений я выделил месяц. В течение этого времени во мне боролись две силы – здравомыслие и зависимость. Здравомыслие защищало интересы моей жизни, зависимость – интересы самой себя. Зависимость именно так и делает. Ей наплевать на нас и нашу жизнь, она неустанно требует повторения одного и того же поведения, и мы просто обслуживаем свою зависимость, вот и все. К концу месяца враг сдался. Я бросил курить 1 апреля. Вот такая первоапрельская не шутка. Бросить оказалось легко, не страдал после этого ни дня. К моменту написания этой главы я не курю уже более 8 лет. За эти годы я ни разу не мечтал вернуться к курению, не испытывал тяги, не страдал. Я не чувствую никакого лишения. Это не лишение, а избавление. Я свободен. Вторая привычка, попавшая под определение «мусор» — употребление алкоголя. С алкоголем получилось забавно. Когда я убрал из жизни курение и с удивлением обнаружил, что это мне далось легко, я забеспокоился. В какой ситуации я, скорее всего, сорвусь? Ответ был один — состояние алкогольного опьянения. Алкоголь ухудшает когнитивный контроль, об этом не стоило забывать. И я сказал себе, ладно, тогда брошу пить на полгода, или на год, или на 3 года. И тут случился внутренний торг, который удивил меня самим фактом своего возникновения. Одна моя сторона сказала, стоп, стоп, зачем так сурово? У тебя никотиновая аддикция, а не алкогольная. У тебя нет тяги к спиртному, ни разу не было похмелья, запоев. Ты не утрачивал способность контролировать употребление алкоголя. Повторю, меня этот внутренний диалог удивил одним только своим наличием. Я даже не стал с собой спорить, а просто заявил. Я не буду пить 3 года, и это будет очень легко. А если это окажется трудным делом, значит, тем более мне не следует пить. Ответа не последовало. Мой внутренний алкогольный лоббист был загнан в цуцванг. Любой его аргумент мог лишь ухудшить его положение. Но я был озадачен вот чем. Даже если по клиническим меркам у меня нет аддикции, нечто внутри меня попыталось воспрепятствовать тому, чтобы убрать алкоголь. А для меня это означало только одно — я уберу алкоголь. И в первый же месяц, который показал, что без алкоголя моя жизнь не стала хуже, скучнее или грустнее, я решил, что готов не пить совсем. А если бы показал, что стало, я принял бы то же самое решение. Не 3 года, а вообще. Потому что я не видел в алкоголе никакого смысла. Да, в моем прошлом случались алкогольные излияния, особенно в студенческие годы. Мои старые друзья могут рассказать много живиальных историй о наших нетрезвых похождениях. Надеюсь, они не будут этого делать. Но в то же время я часто признавался себе, что мне не нравится опьянение как таковое, и что я только имитирую оргазм. Да, вокруг меня пили и будут пить знакомые, друзья, родственники. Это их жизнь. Человечество незаметно для себя легло в аддиктивный дрейф, или, выражаясь мягче, полюбило психоактивные вещества, и в первую очередь этанол. Примечание. Аддиктивный дрейф. Выражение, встретившееся мне в книге «Любовь и зависимость» Стэнтона Пила и Арчи Бродски. Так обстоят дела на этом витке антропоэволюции. Нравится мне это или нет? Но это не моя история. Я не намерен пить, курить, употреблять наркотики просто потому, что так принято у людей. И с тех пор я не пью. Так я постепенно стал менять габитуальный план жизни. Менять и в большом, и в малом. Долго искал любимый сорт кофе и в итоге практически убрал его из жизни. Оказывается, кофе я не особо люблю и пью лишь тогда, когда нет хорошего чая. Чай – мой напиток номер 2. Номер 1 – вода. Могу наслаждаться чашкой улуна с гор Уишань или из провинции Гуандун, листая книги любимых экзистенциалистов и слушая музыку в стиле Bristol Sound, более известную как трип-хоп. Я оставлял то, что было мне близко, ненужное убирал. Спорт. В мою жизнь вошел спорт. Пока я работал по 10-12 часов в день, на него не было ни времени, ни желания, ни сил. Я стал заниматься тяжелой атлетикой, немного поплавал кролем, и в конце концов открыл для себя бег. О беге вообще готов написать отдельную книгу. Из жизни плавно ушли ненужные люди, на которых я тратил свое дорогое живое время. Из рациона практически ушли сладости. Я с самого детства люблю не конфеты, а мясо и сыр. И зелень. И когда пришло время выбросить из жизни идею создания программы для аддиктов, я вдруг понял, что не ощущаю ее как мусор, как ненужное, как чуждое. Это было для меня чем-то родным. Я понял, что выбрасывал из жизни все ненужное именно для того, чтобы спокойно заниматься тем, что для меня ценно, моей семьей, моим делом. И заниматься этим в комфортной для меня манере существования, попивая чай, читая книги и слушая трип-хоп. Я решил посвятить дальнейшую жизнь программе «Привилегия». Название уже было выбрано со времен поездки в Израиль. И начал готовиться.